Купер. Понедельник, 24 сентября, 15:05. Рука начинает болеть уже через пару минут. Стыдно, конечно, но я не могу припомнить, когда я последний раз что-то писал от руки. К тому же я работаю правой, что для меня все еще непривычно. Сколько бы лет я это ни делал. Отец еще во втором классе, увидев мою подачу, настоял, чтобы я научился писать правой рукой. «Левая у тебя золотая», — сказал он мне, — «и не трать ее на всякую ненужную ерунду». Ерунда, с его точки зрения, все, что не связано с бейсболом. Вот тогда он и стал называть меня Куперстауном, как бейсбольный зал славы. Нет ничего приятнее, чем слегка надавить на 8-летнего ребенка. Саймон тянется к рюкзаку и начинает в нем копаться, открывая все отделы, ставит его себе на колени и таращится внутрь. «Куда к черту делась моя бутылка с водой?» «Не разговаривать, мистер Келлихер», — говорит мистер Эйвери, не глядя. «Я знаю, но у меня вода пропала, а я пить хочу». Мистер Эйвери показывает на раковину в конце класса. Полка возле нее загромождена мензурками и чашками Петри. «Налейте себе воды, без шума». Саймон встает, берет с полки чашку и наполняет ее водой из-под крана. Потом направляется к своему месту и ставит чашку на стол. Но тут его внимание привлекает методическое письмо Нейта. «Слышь, чувак», — произносит он, толкнув кроссовкой ножку стола, — «давай серьезно, это ты положил нам в рюкзаки телефоны, чтобы нас подставить?» Мистер Эвери поднимает недовольный взгляд. «Я сказал без разговоров, мистер Келлихер». Нейт выпрямляется, откидываясь на спинку стула и складывает руки на груди. «Нафига это мне?» — Саймон пожимает плечами. «А нафига ты вообще все делаешь? Хочешь, чтобы у тебя была компания по отсидке за то, что ты сегодня наворотил? Еще одно слово от любого из вас, и останетесь после уроков завтра», — предупреждает мистер Эйвери. Саймон все же открывает рот, но не успевает ничего сказать. Слышится визг шин, потом звук столкновения автомобилей. Эдди ахает. Я падаю на стол, будто кто-то врезался в меня сзади. Нейт, радуясь перерыву, первый вскакивает и бросается к окну. «Что за идиоты? Так поцеловаться на школьной парковке!» — кричит он. Бронвин смотрит на мистера Эйвери, будто спрашивая разрешения, и когда тот встает из-за стола, тоже идет к окну. Я прислоняюсь к выступу, чтобы выглянуть наружу, и рядом со мной возникает Саймон, презрительно смеясь при виде произошедшей внизу сцены. Две машины, старая красная и незаметная серая, столкнулись под прямым углом. Мы все пялимся молча, и, наконец, мистер Эйвери издает усталый вздох. «Мне надо пойти проверить, не пострадал ли кто». Он обводит нас взглядом и останавливается на Бронвин как на наиболее ответственный. «Мисс Рохас, проследите за порядком, пока я не вернусь». «Окей», — отвечает Бронвин, бросив беспокойный взгляд в сторону Нейта. Мы все остаемся у окна, но не успевает мистер Эйвери или кто-нибудь из учителей выйти из здания, как обе машины заводят моторы и уезжают со стоянки. «Ну вот, обломали», — говорит Саймон. Он идет к своему столу и берет чашку, но не садится, а выходит к доске, рассматривая периодическую таблицу элементов. Выглядывает в коридор, будто хочет выйти, но потом поворачивается и поднимает чашку, словно собирается произнести тост. «Никто больше воды не хочет?» «Я хочу», — отвечает Эдди, опускаясь на свое место. «Сама возьмешь, принцесса», — ухмыляется Саймон. Эдди закатывает глаза и остается сидеть, а Саймон прислоняется к столу мистера Эйвери. «Ведь и правда же, принцесса, и куда тебе деваться, если бал встречи с выпускниками закончен, а до выпускного бала еще дожить надо?» Эдди смотрит на меня, не отвечая, я ее понимаю. Ход мысли Саймона почти никогда ни к чему хорошему не приводит, если дело касается наших друзей. Он ведет себя так, будто его совершенно не интересует мнение о нем других учеников. Но весной на балу предвыпускного класса он таки попал в члены королевского двора. Я не знаю, как ему это удалось, разве что он покупал голоса в обмен на сохранение тайны. Однако неделю назад на балу встречи с выпускниками Саймона среди придворных не оказалось. Королем выбрали меня, так что, может, я следующий, кого он будет доставать. «Ты это к чему, Саймон?» — спрашиваю я, садясь рядом с Эдди. «Мы с ней не близкие друзья, но я почему-то чувствую необходимость ее защитить. Она с 9 класса встречается с моим лучшим другом, и вообще приятная девушка. И не из тех, кто умеет противостоять типам вроде Саймона, которые просто так не отстанут. Она принцесса, ты спортсмен», — говорит он, потом указывает кивком в сторону Бронвин и Нейта. «А ты вундеркинд Зубрила, а ты хулиган. Вы все ходячие стереотипы из фильмов для подростков». «А ты?» — интересуется Бронвин. Она стояла возле окна, но сейчас подходит к своему столу, садится на него, закидывает ногу на ногу и перебрасывает через плечо хвост. Как-то посимпатичнее она стала в этом году. Новые очки, что ли? Или волосы длиннее? Она вдруг перешла в режим секси-зубрилы. «Я всеведущий повествователь», — отвечает Саймон. У Бронвин брови поднимаются над черной оправой очков. Такого в подростковых фильмах не бывает. А вот в жизни, — Саймон подмигивает ей и выпивает воду одним глотком, — бывает, Бронвин, еще как бывает. Он произносит это как угрозу, и я думаю, нет ли у него чего на Бронвин для его дурацкого приложения. Терпеть не могу эту гадость. Почти все мои друзья в тот или иной момент там отметились, и иногда это создает реальные проблемы. Моего приятеля Льюиса из-за того, что написал Саймон, бросила девушка. Ну да, это правда, что у Льюиса была интрижка с ее двоюродной сестрой, но такие вещи все равно не должны публиковаться, и без того хватает сплетен. И если честно, меня сильно беспокоит, что бы Саймон написал обо мне, если бы такая мысль вдруг пришла ему в голову. Саймон поднимает чашку вверх и морщится. «Ну и дерьмо же», — говорит он, роняет чашку. Я закатываю глаза при виде этой убогой театральщины, и даже когда Саймон падает на пол, все еще думаю, что он валяет дурака, но тут он начинает хрипеть. Первый вскакивает Бронвин. «Саймон!» — она склоняется к нему и трясет его за плечо. «Что с тобой? Что случилось? Говорить можешь?» Ее голос из озабоченного становится паническим, и этого достаточно, чтобы я начал действовать. Но Нейт оказался проворнее. Задев меня на ходу, он подбегает к Бронвину и наклоняется над Саймоном. «Ручка!» — кричит он, рассматривая побагровевшее лицо Саймона. «Ручка у тебя есть?» Саймон бешено кивает, хватаясь рукой за горло. Взяв со своего стола ручку, я пытаюсь дать ее Нейту, думая, что он сейчас сделает Саймону трахеотомию или что-то в этом роде. Нейт смотрит на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Адреналиновая ручка», — объясняет он, ища глазами рюкзак Саймона. «Шприц, тюбик с адреналином, эпипен, у него аллергическая реакция». Эдди вскакивает, не говоря ни слова, и обхватывает себя руками. Бронвин поворачивается ко мне, лицо у нее горит. «Пойду найду кого-нибудь из учителей и позвоню 911. Ты оставайся с ним, окей?» Она хватает свой телефон с учительского стола и выбегает в коридор. Я склоняюсь к Саймону. Глаза у него лезут из орбит, губы посинели, он задыхается и жутко хрипит. Нейт вываливает на пол содержимое его рюкзака и копается в куче книг, бумаг и одежды. «Саймон, где ты его держишь?» — спрашивает он, рывком открывая небольшой передний карман и выгребая оттуда две ручки и связку ключей. Но Саймон не может ответить. Вспотевшей рукой я стискиваю его плечо, будто от этого может быть польза. «Нормально, все будет нормально, помощь уже идет». Я сам слышу, как тяну гласный, будто пробираюсь сквозь патоку. У меня всегда при волнении усиливается акцент. Я оборачиваюсь к Нейту. «Слушай, а ты уверен, что он не подавился? Может, ему поможет прием Геймлиха, а не какой-то дурацкий шприц?» Нейт меня не слушает. Он бросает пустой рюкзак Саймона и в досаде бьет по полу кулаком. «Блин, Саймон, ты его с собой носишь, Саймон!» У Саймона закатились глаза. Нейт копается в его карманах, но ничего не находит, кроме измятой салфетки Клинокс. Вдали ревут сирены. В кабинет вбегает мистер Эйвери и еще двое учителей, за ними Бронвин, что-то говорящее в телефон. «Мы не нашли его, эпипен!» — выкрикивает Нейт, показывая на кучу барахла на полу. Мистер Эйвери с ужасом смотрит на Саймона, потом поворачивается ко мне. «Купер, в медпункте есть эпипены. Должны лежать на виду, с маркировкой. Быстрее!» Я выскакиваю в коридор, голоса за мной стихают. Я добегаю до черной лестницы и рывком распахиваю дверь. Перепрыгивая через две ступеньки, добегаю до первого этажа, не снижая скорости, огибаю несколько случайно попавшихся учеников и оказываюсь у медпункта. Дверь открыта, но внутри никого нет. Под окнами тесного кабинета стоит смотровой стол, слева большой серый шкаф. Я оглядываю помещение и вижу два закрепленных на стене белых ящика с надписями красными печатными буквами. На одном значится дефибриллятор, на другом – адреналин. Дергаю задвижку второго ящика и открываю дверцу. Пусто. Открываю другую, там пластиковый прибор с изображением сердца. Я совершенно уверен, что это не то, что нужно, и начинаю копаться в сером шкафу, выбрасывая из него коробки бинтов и аспирина, ничего похожего на шприцы. «Купер, ты нашел?» — в кабинет влетает мисс Грейсон, одна из тех, кто вошел в кабинет мистера Эйвери вместе с Бронвин. Она тяжело дышит и держится за бок. Я показываю рукой на пустой ящик на стене. «Они же должны быть там, но их там нет». «Посмотри в шкафу», — говорит она, не обращая внимания на разбросанные коробки, доказательство того, что я уже сделал попытку. К нам присоединяется еще один учитель. Вместе мы разносим весь кабинет. Сирены звучат все ближе. Когда мы открываем последний ящик, мисс Грейсон тыльной стороной ладони вытирает со лба струйку пота. «Купер, иди и скажи мистеру Эвери, что мы пока не нашли шприц, а мы с мистером Контосом будем искать дальше». Я оказываюсь в коридоре перед кабинетом мистера Эвери одновременно с парамедиками. Их трое, все в синей униформе. Двое толкают белую каталку, один бежит впереди, разгоняя собравшуюся толпу. Они входят в класс, я вслед за ними. Мистер Эвери сидит, поникнув на стуле рядом с классной доской. Его желтая рубашка выбилась из брюк. «Мы не нашли эти штуки», — сообщаю я ему. Он запускает руку в редкие белые волосы. Тем временем один из парамедиков вгоняет Саймону шприц. Двое других кладут его на каталку. «Помоги, Боже, этому мальчику», — шепчет мистер Эйвери. «Наверное, скорее себе, чем мне». Эдди стоит в сторонке. Слезы текут по ее щекам. Я подхожу к ней, обнимаю за плечи, а парамедики вывозят каталку с Саймоном в коридор. «Можете пойти с нами?» — уточняет один из них у мистера Эйвери. Тот кивает и идет за ними, оставив в классе несколько оглушенных учителей и нас четверых, тех, кто пришел вместе с Саймоном, отбывать наказание. Это было всего 15 минут назад. А кажется, много часов. «Теперь его вылечат?» — приглушенно спрашивает Эдди. Бронвин зажимает телефон в ладонях, будто собирается молиться. Нейт стоит, уперев руку в бок, и смотрит на дверь, в которую начинают заходить учителя и ученики. «Рискну предположить, что нет», — отвечает он.